Глава 9. И вот теперь, спустя 2 месяца, я смотрю в полное понимание и иронии глаза Матвея. И не хочу вспоминать о том, что сказала ему на следующее утро, после нашей первой ночи. Тогда я, придя в себя, вынырнув из морока, сделала все, чтобы наверняка обрубить даже возможность продолжения этих отношений. Вернее, не отношения, а слабости своей глупости. Именно так я, кажется, тогда сказала, выталкивая из постели, а потом и из квартиры взбешенного и ничего не понимающего Матвея. Я не хотела слушать его доводов, потому что не было у меня на них ответов. Да и не хотелось отвечать. Хотелось остаться одной, запереться в квартире, достать из холодильника НЗ в виде ведра мороженого и всласть настрадаться. Потому и торопилась выкинуть со своей территории источник моих страданий, чтобы не мешал. По опыту знала, что лучше сейчас чуть-чуть помучиться, поплакать, чем потом... Потом ведерком мороженого не обойдешься, это точно. А мороженое в диких количествах только в Верке хорошо идет, в титьке и попу откладывается сразу. А у меня в живот и морду лица. Так что превентивные меры, да, они самые правильные. Вот только все попытки мои спастись от безумия по имени Матвей оказались неудачными. И та, самая первая, тоже. Потому что, решая вопрос по-взрослому, я не учла, что парень, с которым я всю ночь сладко прокувыркалась в постели, совершенно не взрослый. Вернее, взрослый, но отмороженный полностью придурок. И ничего его не берет. Ни слова, ни доводы логичные, правильные. Не поступки, на самом деле откровенно неприятные, так пошло, по-бабски неприятные. Ничего. В этом весь Матвей. Если что решил, не сдвинешь ни в какую сторону, только в мою. И вот теперь он стоит и насмешливо смотрит на меня, словно насквозь все мои метания, все мои сомнения видит. Это неприятно и злит. Может, повернешься? Говорит он с усмешкой, от которой по коже мурашки бегут. Каждый раз бегут, когда он так делает. Стоит так близко, улыбается так нахально. Повернусь и все скажу. И, наконец, остановлю уже это безумие, потому что 1 раз это случайность, 2 – глупость, 3 – болезнь. И, судя по этой схеме, я уже давно больна, неизлечима. Однако молчать тоже не выход, проходили уже. Ему мое молчание никогда особо не мешало творить все, что душе угодно. В голове проносятся картинки того, как именно этот безумный гад использовал мое молчание в последний раз. И как он добился-таки, чтобы я заговорила. И сказала то, что ему надо. Ох, бессовестный! Никакого почтения к возрасту женщины! У меня, может, от таких интенсивных физических упражнений спину могло заклинить. Хотя... Он бы лишь обрадовался и расклинил. «Ты что устраиваешь опять?» Выдавливаю я из себя первые слова, даже не слова, шипение какое-то змеиное. «С ума сошел?» «Ты же в курсе, что да?» – кивает Матвей. «Чего спрашиваешь каждый раз?» «Тогда иди в дурку сдавайся!» С досадой бросаю я и разворачиваюсь, чтобы продолжить путь домой. Без него. Хотя... Это смешно, конечно же. Прямо так он взял и послушался. «Только вместе с тобой». Смеется он и перехватывает меня за локоть, разворачивая опять к себе. Не удержавшись на ногах от рывка, с легким вскриком падаю на него, в его руки. И Матвей тут же подхватывает. Держит за талию, шумно вдыхает воздух над моей макушкой. «Цветами пахнешь». Его шепот, как всегда, обезоруживает, полностью деморализует, и я слабею. Глупо и бессмысленно все это. Закрываю глаза и снова позволяю себе сделать то, чего хочется больше всего сейчас. Утыкаюсь носом в его футболку. Боже, это преступление, так вкусно пахнуть. Нельзя такое допускать. Чего устроила опять? Шепот ниже, хриплые ноты в нем царапают низ живота, сводят с ума, хотя я уже сошла. И давно, так давно, с первого взгляда, наверное. Вот дура! Старая же уже, по меткому выражению Верки, как говно мамонта, а все туда же. Я же все равно дождусь. Отстань! Получается почему-то жалобно, бессильно. Нет у меня энергии, чтобы бороться с ним. Если бы только с ним, с собой бороться тоже не получается. Ты же знаешь, что не отстану. Шепчет он, сжимает сильнее, приподнимает пальцами за подбородок, смотрит в глаза, и я снова пропадаю в его темных зрачках, заражаюсь их безумием. Как так? На расстоянии от него я вполне нормальный, здравомыслящий человек, но стоит Матвею меня обнять, стоит вот так посмотреть, и все. И я уже не я, а дурочка какая-то, кукла бессмысленная. Ну зачем я тебе, а? Я говорю то, что уже миллион раз говорила, и ему, и себе. Матвей, уходи, не делай мне больно. Не могу, малыш. Он смотрит серьезно и называет меня этим смешным пошлым прозвищем, так и прилепившимся с нашей первой встречи, тоже серьезно. Словно я для него и в самом деле малыш, маленькая нежная девочка, его ровесница. Или совсем молоденькая. Это странно и волнительно каждый раз. Греет и царапает одновременно. «Не могу», — повторяет он. «Ты же знаешь, я пробовал. Не получилось». «Это ни к чему не приведет. И это я ему говорила. И тоже миллион раз. И в миллионный раз ему пофиг». «Пофиг», — привычно отвечает он мне и целует. Я покорно размыкаю губы, позволяя взять себя, подчинить. Он умеет это делать. Такой бессовестный, такой страстный. Научился к своим 25. И меня научил, потому что, несмотря на нашу разницу в возрасте, я, оказывается, не особо много умею. Умела. До него. И теперь тело мое с радостью и готовностью вспоминает всю полученную и с успехом усвоенную науку, расслабляется и словно пластилин поддается опытным, настойчивым рукам. Матвей, почуяв мой отклик, сдавленно и возбужденно рычит, усиливая напор, и я пропадаю. Опять. С ним. Голова кружится. Судорожно цепляюсь онемевшими пальцами за воротник кожаной куртки, прижимаюсь все крепче, не в силах устоять и остановиться. И, кажется, даже стонать пытаюсь сквозь яростный подчиняющий поцелуй. Матвей, услышав этот стон, тормозит, отрывается от меня и, бегло оглядев сияющими глазами, мое запрокинутое к нему лицо резко подхватывает на руки. «Сумка!» В последний момент вспоминаю я про небольшой дорожный чемодан, с которым привыкла путешествовать. Матвей матерится, ставит меня на ноги на мгновение, цепляет сумку за длинный ремень на плечо, а затем снова подхватывает меня на руки и быстро несет к подъезду. Я могу сама. Это капитуляция. Полнейшая. Я официально слабовольная, похотливая дура. Но, боже, как сладко! «Нет», – отрывисто отвечает Матвей, вынимая из моих рук ключ от подъезда и открывая дверь. Каким образом он умудряется это делать, балансируя со мной на руках, словно эквилибрист с булавами, не представляю. И представлять не собираюсь. Он умеет. Много чего умеет. «Ногами долго. Я не могу ждать». «О, боже». «Я задолбался уже ждать». Он стремительно летит по лестнице, перешагивая через 3 ступени разом, без видимых усилий, неся меня, сумку и успевая еще серьезным намеком гладить по попе. «Я задолбался представлять тебя с каким-нибудь турком. Или москвичом. Или кто там еще отдыхает в той гребаной 5-звездочной мыне. К кому так срочно полетела, а?» «Отдохнуть». Я задыхаюсь в его руках, от его тона и неприкрытого агрессивного желания, сквозящего в каждом слове. Просто с Верой. «Ищи Вера!» — рычит он ревниво. «Две шикарные бабы рванули внезапно отдыхать. На 3 дня. В Супер Лонклюзив. Я узнавал, что за отель. Там всякие богатые придурки отдыхают. Кому летели? Кто так резко пригласил? Верка тебя сосватать опять хотела?» «Нет. Просто отдыхать. Я не знаю, зачем оправдываюсь. Просто его тон злой, жесткий, не позволяет вспомнить, что я вообще-то свободная женщина. И могу летать, к кому хочу, и вообще. Это же удобный случай спрыгнуть с этих болезненных отношений. Матвей же ревнивый. Он может, наконец, обидеться и бросить меня. Одна мысль об этом варианте обдает сердце холодом, и я не могу сдержать дрожь ужаса. Непроизвольная реакция, не получается ее контролировать. Прекрасный выход был бы. Да, он уйдет и никогда больше не вернется, а я... Я просто лягу и умру в обнимку с мороженым». Возле квартиры, до которой мы долетаем с космической просто скоростью, Матвей ставит меня на ноги, прислоняет спиной к двери, чуть отстранившись, чтобы всунуть ключ в замок. Раздается щелчок, а Матвей внезапно жестко прихватывает меня за подбородок, прижимается и шепчет горячо в губы, воспаленно глядя в глаза. «Мне плевать, кому ты там летала, слышишь? Плевать! Я всех твоих мужиков переживу, всех, и никому тебя не отдам и не отпущу. Поняла?» Киваю заторможенно. Он сейчас пугающе серьезен, и глаза бешеные просто, безумные. Матвей смотрит еще пару секунд, внимательно отслеживая реакцию на свои слова. Поняла ли? Полностью ли дошло? А затем усмехается порочно и сексуально. «Но ты заплатишь за свое поведение, малыш. Ты мне сильно задолжала. Я тут полгорода не разнес, когда узнал, куда ты свинтила, только потому что ждал. Хотел тебе в глаза посмотреть». «Посмотрел?» Хриплю я, не в силах выносить его взгляд и то напряжение, что сейчас бурлит между нами. «Нет еще. Место неподходящее. Надо наедине, а то вдруг помешают. Нам нужны свидетели». «Ох, нет». «Вот и я так думаю», — говорит он и толкает меня грудью вперед в открывшуюся дверь квартиры.